тыквенное суп-пюре с чесночными гренками. На две порции 300 граммов тыквы, 1 литр говяжьего бульона, 2 картофелины, мускатный орех, соль, перец по вкусу, 2 ломтика бородинского хлеба, растительное масло, 1 зубчик чеснока. Картофель и тыкву очистить, нарезать кубиками, положить в пароварку, готовить на пару 30 минут. Измельчить в блендере. Выложить в чашу для варки риса, добавить говяжий бульон, мускатный орех, соль, перец, варить еще 10 минут. Хлеб нарезать кубиками, обжарить в подсолнечном масле, натереть чесноком. Подать тыквенный суп-пюре с чесночными гренками.